Ты великолепный сыщик. Не хочу обидеть, но Лев Иванович Гуров — это монета для политической игры. Оно, конечно, так, но я верю своей интуиции. Вообще-то люблю работать один, но в данном случае такой вариант не проходит. Предлагаю. Гуров закурил, с минуту помассировал затылок. Надо создать группу единомышленников. Генерал и два полковника, включая меня, в милиции у нас есть, двух-трех верных оперов с Петровки я привлеку. Сегодня был в прокуратуре, думаю, что Петр с одним крупным чиновником договорится. У тебя, Юрий Петрович, среди офицеров, работающих по коррупции, людей не найдется? Подумаю, неуверенно ответил Еланчук. А какова цель? Полагаю, готовится грязная история на предстоящих президентских выборах, ответил Гуров. Мне лично Ельцин сегодня не симпатичен. Но он законно избранный президент. Его оппозиции альтернативы ему не видно. Но демократические блоки станут выдвигать молодых порядочных кандидатов. Ну и дай бог им удачи. Наша задача лишь следить, чтобы не устроили кровавую смуту и на грязной волне не вытолкнули на трон фашиста. Тебе говорили, что ты наивен? Множество раз. Больной перед смертью потел, Иванчук тихо рассмеялся. Извини, старый анекдот. Слушай, умница, Гуров заговорил шепотом, но с такой злостью, что Иванчук отшатнулся. Все надо мной подшучивают, критикуют, надоело слушать. Не хочешь участвовать, катись. Но я сидеть, сложа руки, и ждать, когда за мной придут с веревкой, не желаю. Нам нужен человек, разбирающийся в нынешней политической ситуации, партиях, группах, течениях, главное, в интригах. Нереально. Любой политолог субъективен. Тебе придется самому разбираться в этом дерьме. Смотри ящик, читай газеты, делай выводы. Попробую, Гуров вздохнул. Нам необходима постоянная связь. Не рация с ограниченным радиусом действия, телефонная. Как она называется? Пейджер. Нужно по $350 на человека, да еще абонентная плата $50 в месяц. Доллары я найду. Ты обеспечь эти аппаратики подключением к диспетчеру. Нет проблем. Иланчук взглянул на часы. Тогда поехали. Гуров встал. Он вернулся в свой кабинет и выяснил. Экспертиза установила, что пуля, изъятая из стены в феврале, и пуля, убившая депутата в июне, выпущена из одного и того же Вальтера. Сообщив новость, Кричков взглянул вопросительно. Гуров кивнул и сказал. У нас есть шанс выйти на убийцу, если он учился в школе КГБ вместе с Исилиным. У меня список только одной группы. Надо будет достанем списочный состав курса. Артем Ермаков возился с компьютером, не обращая внимания на разговор начальников. Оперы звонили? Никто ничего не зацепил. Звонили, пусто. Я, Лев Иванович, распустил ребят по местам, надо мир узнать. Молодец. Звонили с телевидения, желают у вас взять интервью. Я объяснил, что вы человек занятой и вообще не по этому делу. Просили вас позвонить, но я телефон не записал. Снова молодец. Присядем, покурим, проскинем мозгами, или, как выражаются молодые, подобьем бабки. Надо их, Лёва, иметь... потом подбивать. Гуров внимательно посмотрел на друга. Станислав, не тяни, выкладывай, что удалось раскопать. Подробно? Только суть. Не знаю, зачем покойный Силин сидел в приемной Карасика, если они несколько раз обедали в ресторане. Станислав, ты гений. Как удалось? Дедовским способом. установил, где обедает карасик, дальше рассказывать нечего.